тщательно составляет сам списки продовольствия и снаряжения, следит за изготовлением контейнеров собственной конструкции, которые в некоторых случаях приходится сбрасывать без парашютов на бреющем полете. Ответственная работа, поглощающая много времени и умственных сил, позволяющая забыть о многих тяжких обстоятельствах. Первейшая обязанность спасательной эскадрильи — это готовность в любое время суток, в любое время года, в любую погоду оказать необходимую помощь. Место катастрофы приходится порой угадывать самому. Арктические районы, место действия спасательных операций, большей частью зияют на картах белыми пятнами. Иногда на них стоит надпись «Не исследовано». Но Виктор должен знать их наизусть, чтобы безошибочно добираться до потерпевших аварию самолетов, точно опознавать каждый уголок, который удается иногда заметить в просвете между тучами или в ту минуту, когда ненадолго утихнет метель. Нужно обладать шестым чувством и некоторым везением, повторяет он в те редкие дни, когда есть время предаваться воспоминаниям. Спасательная эскадрилья любой ценой должна подоспеть вовремя, чтобы спасти экипаж, затерянного во льдах, заблудившегося или разбившегося самолета, русского или американского, национальность здесь не играет никакой роли. На каждый призыв, будь то из тундры или тайги, необходимо откликнуться немедленно. Без устали Виктор летает по арктическим воздушным трассам. Много раз сам прыгает с парашютом, чтобы провести экипаж потерпевшего аварию самолета по занесенной снегом тундре или по изрезанным трещинами ледникам до ближайшего пункта, с которого можно эвакуировать людей. Спеша на помощь, Виктор сам порой подвергается смертельной опасности. Однако он не любит писать или даже говорить о подобных вещах. Исключение в этих воспоминаниях составляет, пожалуй, лишь один из первых таких случаев, когда на спасательную базу поступили одновременно два срочных сигнала СОС от экипажей двух затерявшихся в Арктике машин. «Совершаем вынужденную посадку на длинном озере. Наше предполагаемое местонахождение — 200 миль к югу от Форт Шимо». И второй. «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Обледенение! Теряем высоту! Горючее на исходе! Сажаю машину на северном рукаве какого-то озера». Не можем найти его на карте. Видимость хорошая. Просим бензин и продовольствие. Примечание переводчика. Mayday, английский. Помогите. Международный сигнал бедствия. Поль Эмиль Виктор даже не глядит на карту. Бесполезно. Эта часть Лабрадора зияет белым пятном. Он и без карты знает, что вся огромная лесистая страна усеяна десятками, сотнями, тысячами маленьких озер. Сколько раз он сам наблюдал их с воздуха. Они похожи друг на друга, как две капли воды. Ориентироваться среди них невозможно. Как найти затерявшиеся экипажи? Ясно одно. Необходимо спешить. Мороз в 60 градусов убивает быстро. Четырехмоторный «Скаймастер», стоящий всегда наготове, вылетает в густом мраке полярной ночи. На третьем часу полета неожиданно глохнет крайний двигатель на правом крыле, рассказывает Виктор. Вскоре замирает и второй пропеллер. Полет на двух левых двигателях чертовски труден. Вдруг темноту прорезает молния. Из четвертого двигателя вырывается пламя. Машина падает. Пилот с трудом выравнивает ее. Страшный факел, от которого нас отделяет лишь тонкий алюминиевый лист, изрезанный отверстиями иллюминаторов, пульсирует, точно горелка огромной паяльной лампы, заливает багрянцем внутренность машины, озаряет посеревшие, встревоженные лица людей, прикрепленных ремнями к сиденьям. Опускаемся все ниже. Языки пламени уже лижут крыло, охватывают его целиком. Крыло, в котором помещаются баки с бензином. Это конец. Можно ли уцелеть, находясь на высоте 100 метров над землей, с двумя заглохшими двигателями и третьим объятым пламенем? Остаются считанные секунды. Машина рухнет на землю и взорвется. Меня охватывает какое-то странное спокойствие. Понимаю теперь, почему улыбается человек в последнюю минуту перед расстрелом. Но недаром утверждают, что мне дьявольски везет. Сквозь молочную пелену тумана внезапно пробиваются два светлых пятна. Это яркие лучи прожекторов. Резкий толчок, другой, третий. Объятый пламенем двигатель неожиданно гаснет, как свеча, задутая сильной струей воздуха. Полозья касаются заснеженной полосы запасного аэродрома. Еще долго скользим между двумя рядами оранжевых огней. Нас ожидают. С одной стороны большие ярко-красные пожарные машины с уцепившимися по бокам людьми в светлых асбестовых костюмах. С другой — сверкающая белизной, перерезанная красным крестом, санитарная машина с широко раскрытыми дверцами и носилками, на которые готовили сложить наши обугленные останки. Мы чудом спаслись от смерти. Ремонт двигателей занял не больше 2 часов. И тотчас же мы вылетели в дальнейший путь на поиски потерпевших аварию. К счастью, оба самолета сели недалеко друг от друга. Мы отыскали их, эвакуировали людей до того, как над белой пустыней Лабрадора разбушевалась многодневная пурга. Они не выбрались бы из нее живыми. Поле Миль Виктор организует сотни спасательных операций и принимает в них самое деятельное участие, вырывая сотни людей из когтей смерти. Заодно он обретает большой полярный опыт, какого никогда не получил бы ни в одной экспедиции. Постигает, сколь полезным может оказаться взаимодействие авиации с наземными экспедициями на Крайнем Севере, и как лучше всего использовать автомашины на снежных тропах.